Глава 6. Город Азанар. Академия магии. В академии было просто столпотворение. Внешний двор напоминал муравейник, а желающие пройти испытания все прибывали и прибывали. Кроме Полли и Верила, тут были и другие студенты, которые направляли этот поток людей по разным направлениям. «Привет, Полли! Привет, Верил!» – поздоровался я с ними. Полли ничего не ответила, сильно покраснела и спряталась за спину незнакомого студента. «Дар, а что ты вчера сделал с Полли?» — с интересом спросил меня Верил. «Да ничего не делал, ухаживал, как у вас принято», — удивился я. Верил смотрел на меня широко раскрытыми глазами, а потом спросил. «Научишь?» «Чему, Верил?» — спросил я, сам с удивлением рассматривая студента. «Ухаживать!» — захохотал он. К академии подъехал экипаж, и из него вышла знакомая семейка. Мамаша, как ледокол, раздвигая народ, направилась к нам. Она уже хотела что-то спросить Верила, как дочка всмотрелась в меня и одернула мать за руку. «Мама, это тот парень, что избил женщин на постоялом дворе!» Девушка с вызовом смотрела мне в глаза. «Точно!» — подтвердил сынок. «Он еще хотел голову отрезать мужику, а когда его пришли арестовывать, избил стражу». Маман резко развернулась и направилась к другой группе студентов. Верил, Полли и третий студент в упор смотрели на меня. Я внутренне застонал. Вот так рождается репутация. И ничего я с этим уже поделать не мог. «За что ты их так?» — с огромным удивлением в голосе спросил студент, за которым пряталась Полли. Я со злостью махнул рукой, развернулся и, уходя, бросил. «Лося брать отказались!» И уже в спину мне Верил крикнул. «А говорил, что про вас врут!» Перед входом на испытание стояло несколько парней и девушек. «Всем привет!» Я уже перестал злиться из-за глупой ситуации, которая возникла вокруг меня. «Кто тут последний на испытании?» Посмотрел я на них. «Что вы, Тан, вам без очереди!» Сильно покраснев, сказала хрупкая девушка. «Как позовут? Заходите сразу!» «Ну, сразу так сразу. Не стал я артачиться». И когда прозвучало слово «следующий», я решительно пошел на испытание. В довольно большом зале за столом сидели 5 человек в мантиях. Среди них одна женщина. Перед ними на высокой подставке лежал прозрачный шар около 20 сантиметров в диаметре. «Добрый день, мессиры! Добрый день, мессира!» Поздоровался я и повторил поклон дяде, который срисовала шиза, обработала и записала в мою мышечную память на уровне рефлексов. Симбиот и такое мог. Теперь произведенным эффектом наслаждался я. Маги молча смотрели на меня, как на диковинку. «Добрый день, Тан!» — наконец проговорил, по-видимому, самый старший маг в приемной комиссии. «Представьтесь. Иридар Тан Абаи, сын барона Карвата Тан Абаи из Нихейских баронств». Еще раз поклонился я. «На моей памяти еще не было соискателей с фронтира. Вы первый, Тан. Давайте посмотрим и оценим ваш дар», — сказал тот же. Остальные молчали. К испытанию я был готов. Оставил во внутреннем резерве только 10 энеронов. Столько, сколько нужно, чтобы поступить на выбранный факультет. Хорошими мастерами-артефакторики становились только крохоборы. Те, кто имел небольшой внутренний объем запаса магической энергии. Маги, у которых было много силы, делали это грубо и неаккуратно. «Подойдите, Тан, к шару», — сказал главный. «Расскажите, что вы видите?» Я подошел к шару, посмотрел и увидел линии плетений, соединяющие шары подставку. Несколько линий были перерезаны чем-то. Я приподнял шар и рукой выгреб мусор, который скопился на дне шарообразной подставки. Потом осторожно положил шар на место. Женщина-маг недоуменно посмотрела на меня и спросила. «Что вы там увидели, Тан?» «Мусор, мессира», — безмятежно ответил я. «И все?» — удивилась она. Я опять поднял шар и посмотрел на подставку. «Тут больше ничего нет, мессиры». «А как вы определили, что там мусор?» — с большим интересом спросил главный. «Там часть линий была перерезана, вот я и подумал, что это может быть мусор», — простодушно ответил я. Маги переглянулись между собой. «То есть вы видите линии, связывающие шар и подставку?» — уточнил главный. «Вижу, мессиры», — согласился я. «А можете рассказать нам, какого цвета линии?» — — спросил другой. «Две синих, две красных и две черных», — не задумываясь, ответил я. «Очень хорошо», — сказал главный. «Положите руку на шар и задумайте какое-нибудь желание». Я положил руку на шар и задумал желание поступить в академию. Шар тускло загорелся желтым цветом. «Ну что же, Тан, силы у вас немного, но для поступления на наш факультет вполне хватает. Поздравляю, вы прошли испытание», — обрадовал меня главный маг. «Вот, возьмите». И он подал мне желтый жетон. «Отдадите его при оплате в канцелярии. Всего вам доброго, Тан». Я попрощался, еще раз поклонился и, довольный произведенным эффектом, удалился. Мне необходимо было заплатить 1000 золотых за 1 год обучения, разместиться в общежитии, получить мантию по цвету факультета и учебную литературу. В академию я должен был прибыть не позднее послезавтра. Для меня важнейшим сейчас было размещение. Место, где придется прожить последующие 3 года. Вот я и отправился обустраиваться к местному квартирмейстеру. Как решать подобные вопросы, я хорошо знал из прошлой жизни. Нужно сказать, что комбат отдельно дислоцированного батальона – царь и бог местного масштаба. Он не только командир, он и хозяйственник, он и политик. Круг вопросов, которые он должен решать, огромен, а ресурсов ноль. Вот и крутишься как можешь. Связи с нужными людьми налаживаешь, сам становишься нужным человеком. Надо плац заново заасфальтировать перед комиссией, идешь в исполком. Он мне асфальт, я ему солдат со старшиной во главе, на нужные работы. Идет заготовка картошки, бойцам накопали и нужных людей не забыли. Ко мне комиссия приехала, они баньку и девок молодых да веселых из актива комсомола организовали. Ты мне, я тебе. Так и жили. Меня встретил худой и длинный мужик. Глядя на его синий нос, я понял, что мы договоримся. Не спрашивая приглашения, сел и сразу взял быка за рога. Поставил бутылку на стол перед синим носом и выложил 5 золотых. «Это что?» — спросил синий нос. «Это я пришел договариваться». Посмотрел я на него самым невинным взглядом. «Договоримся!» — долговязый быстро убрал бутылку и золото со стола. «Что надо?» «Хорошее место для проживания одному», — озвучил я свое «надо». «Какой факультет?» Квартирмейстер был собран и соплей не жевал. «Синий», — также кратко ответил я. «Берта!» — вдруг зычно крикнул долговязый. «Где тебя носят, когда ты нужна?» В комнату вбежала девушка лет 20, приятной наружности. «Да тут я, чего надо?» — ответила она. «Возьми ключи от гостевого номера, крыло, где проживают студенты факультета магического конструирования. Наведи там порядок и Тану покажи». «Все поняла?» — спросил он. Девушка только кивнула с интересом, рассматривая меня. «Иди с ней, она покажет», — обратился он уже ко мне. Гостевой номер напоминал апартаменты. 2 небольших холла, большая комната, свой санузел, 2 выхода, в общий коридор и во внутренний двор. Только здесь было пыльно, стояла разная мебель и старый хлам. Видно было, что факультет гостей давно не принимал. «Берта, здесь должно быть чисто и уютно, на кровати должна быть чистая постель. Я буду послезавтра вечером». Осмотрев свои покои, сказал я, достал золотой и засунул ей его во впадинку меж грудей. «Ваша милость, все будет, и комнату приготовлю, и дождусь вас, чтобы отдать ключи». Сияющими глазками смотрела на меня девушка. Я понял, что с местным обслуживающим аппаратом я нашел полное взаимопонимание. В канцелярии я достал чековую книжку и важно спросил. «Вы принимаете к оплате чеки Королевского кредитного общества?» Казначей на мою золотую чековую книжку смотрел с огромным уважением. «Конечно, Тан. За сколько лет обучения вы хотите заплатить?» «А можно за 3?» — спросил я. «Можно, если вы имеете такую возможность». Финансист смотрел на меня благосклонно. «Имею». Не разочаровал я его и выписал 3000 золотых. Чек оторвался сам. Взял и просто отвалился в нужном месте. Молодцы, удобно. Во внешнем дворе посетителей стало гораздо меньше. Теперь в основном здесь были простые люди. Делать здесь мне больше было нечего. Останавливаться рядом с Полли и Верилом я не хотел, после того, как меня представила семейка, и решительно направился на выход. Навстречу мне в ворота Академии заходила плотная группа парней и девушек. Выглядели они очень необычно. Длинные волосы стального цвета, у всех у них были собраны в хвост. Кожа очень белая, небольшие заостренные уши очень подвижны. Снежные эльфары, получил я подсказку от Шизы. Высокие, статные и очень красивые, они производили сильное впечатление. Я невольно залюбовался девушками и остановился на пути всей группы. Они с высокомерными лицами обошли меня, и один парень со смехом произнес на высоком эльфаре: «Еще один тупой хуман! Тебе, бледнолицый, тоже не надо было блистать умом, чтобы оскорбить прохожего!» Ответив на их родном языке, я спокойно смотрел им в спину. Вся группа резко остановилась и развернулась в мою сторону. Они удивленно пялились на меня, я молча смотрел на них. «Ну, кто теперь сделает первый ход?» То, что снежки не отступят, я хорошо понимал. Такие не прощали обиды и оскорбления и очень следили за своей репутацией. «Ты, наверное, решил не дожить до старости, глупый хуман?» усмехнулся тот же эльфар. Он уже говорил на общем языке. «Ты зря сюда приехал, высокий», — ответил я ему тоже на общем. «Ты не сможешь пройти испытание». «Это почему?» Снежный красавец был удивлен. «Вот ты попался, и кто из нас тупой?» — глядя на него, думал я. «Потому что по жизни выучил только два слова — тупой и глупый». Все поняли, как промахнулся говоривший. Понял это и сам эльфар. Его сделал в словесной перепалке мальчишка. Он не мог дальше со мной припираться, типа по-пацански. «Ты чего? А ты чего?» Это было бы уже смешно. Уйти он тоже не мог. У него оставался только один выход — вызвать меня на поединок. Но для этого ему нужен был повод. А я ему его не давал. Я стоял и смотрел на взбешенного эльфара без малейшего беспокойства. «Смотрите, у хуманов даже обезьяны учат говорить!» Пришел на помощь своему товарищу другой снежный эльфар. «Верно подмечено», — уже смеясь ответил я. «У нас многое хорошо получается. Поэтому для создания вашего народа мы отдали вам честь и совесть. Красоту и высокомерие отдали истинные. Ну а силу и ум вы взяли у снежных троллей». Примечание. Тролли известны своей силой и тупостью. Это был нокаут. Снежные эльфары, как народ, были созданы лесными эльфарами для защиты их леса со стороны орд орков, которые переходили горы и совершали опустошительные набеги. Для этого истинные скрестили людей, горных троллей и один из мятежных народов леса. Потом расселили метисов в горах. Со временем они размножились, и их стали называть снежные эльфары. Себя они звали высокие, а лесные, потеряв власть над ними, стали называть себя истинные. «Тебе конец!» — яростно прорычал эльфар и выхватил меч. «Защищайся!» «Угомонись, дружище!» — засмеялся я. «Мне нельзя еще драться на поединках, я еще маленький. Подожди годик, но если хочешь, мы сразимся на кулаках, один на один. Ты и я, и это не будет нарушением». Мне очень захотелось дать эльфару в его наглую красивую морду. «Ну камон, бой, камон!» В азарте заорал я, маня его пальцами к себе. С детства я любил подраться с пацанами соседнего района. Они к нам придут, мы их бьем, мы к ним заявимся, они нас лупят. Особенно, когда девчонок провожали. Поэтому драться со снежком я не боялся. «Что здесь происходит?» — раздался строгий голос за моей спиной. Личный посланник великого князя Лер Карсаил, одновременно являющийся сопровождающим молодых эльфаров, поступающих в Академию Азанара, немного задержался у наместника и догнал группу будущих студентов уже во дворе Академии. Молодые эльфары, набычась, стояли напротив молодого хумана. Ариил, пылая гневом, держал обнаженный меч. А молодой хуман, расставив руки со сложенными вместе пальцами, манил к себе разъяренного Ариила и абсолютно без страха, с азартом орал непереводимое «Камон, бой, камон!». Стараясь предотвратить непоправимое, Лер бросился бежать и заорал: «Что здесь происходит?». Хуман обернулся и, состроив обиженную физиономию, сказал: «Дяденька, меня взрослые обижают!» И сказал он это на высоком эльфаре со слезами в голосе. Молодые эльфарки, стоящие за спинами парней, не выдержали и рассмеялись. Ариил опустил меч и замялся, не зная, как ему поступить. «Ариил, что здесь произошло?» — уже более спокойно спросил посланник. «И спрячь меч, пожалуйста». «Он назвал меня тупым хуманом, а я ему рассказал краткую историю создания вашего народа. Лер Ариил обиделся и решил меня убить. Вот», — вместо Эльфара ответил парень. Лер Карсаил был поражен двумя вещами. Первое — это то, что хуман свободно говорил на высоком эльфаре, и второе — он говорил правду. «Тан», — посланник поклонился в уважительном поклоне, — «я, Лер Карсаил, приношу вам от лица великого князя извинения за действия его подданных. Готов обсудить с вами сумму отступных». «Спасибо, Лер, извинения приняты, отступных не надо. Моя сохраненная вами жизнь — достаточная плата, которую я принимаю», — ответил, улыбаясь, паренек. Теперь поражены были все. Было видно, юный хуман прекрасно разбирался в обычаях снежного народа и умело воспользовался ситуацией. Дело в том, что если снежный эльфар спасал жизнь кому-то, кто не принадлежал к их народу, и это объявлялось при свидетелях, как это только что проделал молодой хуман, то ни один эльфар не мог навредить тому. Хотя запрет можно было обойти, наняв наемников не эльфаров. Пораженный ловкостью, смекалкой и знанием обычаев их народа, Лер Карсаил весело посмотрел на паренька и спросил. «Как зовут столь многоопытного Тана?» «Вы мне льстите, Лер. Я простой сын пограничного барона, Иридар Тан Абаи». «Вы нехеец, Тан», — утвердительно произнес посланник. «Так точно, нехеец, Лер», — отрапортовал юноша. «Ну, если мы конфликт разрешили, то позвольте нам откланяться». «Не смею вас задерживать, Леры», — очень изысканно поклонился юноша. У Карсаила приподнялась бровь. Так раскланивались только во дворце лигерийского императора. «Смотрите, вон ваш дар со снежками разговаривает», — показал рукой студент, бывший в одной группе с Верилом и Полли. «А кто он вообще такой?» «Нехеец», — ответил Верил. «На синий факультет приехал поступать». Так в академии называли между собой факультет магического конструирования, студенты которого носили синюю мантию. «Да, а что он с Полли сделал?» Верил посмотрел на пылающее лицо Полли и сказал. «Он хотел за ней поухаживать. Так он же еще очень молод», — удивился студент. Вот Полли ему то же самое сказала. Девушка с благодарностью посмотрела на Верила. «По-моему, вашего знакомого убивать сейчас будут», — не унимался студент. Все смотрели на площадь перед воротами. Там эльфар вытащил меч и что-то грозно говорил Дару, а тот без страха смеялся ему в лицо и приглашал пальцами к себе. «Он что, сумасшедший?» — удивленно спросил студент. «Он нехеец», — ответила Полли. В это время подбежал статный эльфар, поговорил с Даром и поклонился ему. «Это за что он ему поклонился?» — продолжал удивляться студент. «Наверное, за то, что снежков не поубивал», — ответил Верил. Королевство Вангор, провинция Азанар. Замок барона Ери Таншарду. Наступал тихий вечер, светило клонилось к закату, спадала дневная удушливая жара. Часовым, стоявшим на стенах замка, в полном снаряжении, приходило облегчение. Поднимая клубы пыли, к воротам замка приблизился скачущий всадник. В кабинет к барону Ери Таншарду с поклоном зашел начальник личной стражи Кавач. «Милорд, прибыл следопыт Марк по прозвищу Уш. Я его отправлял за шрамом. Он принес плохие новости». Барон оторвал взгляд от бумаг, лежащих перед ним, и сказал. «Пусть войдет». «Уш, заходи!» — крикнул в открытые двери начальник стражи. Мимо него, оправдывая свое прозвище, проскользнул невысокий худощавый стражник в легком кожаном доспехе, но без оружия. К барону запрещалось близко подходить с оружием, он тщательно заботился о своей безопасности. Уж согнулся в поклоне и замер, ожидая разрешения говорить. Уперев тяжелый взгляд в следопыта, барон разрешил. «Говори». Все хорошо знали, барон не любил плохих новостей. «Милорд», — выпрямился следопыт. «Шрам и его отряд уничтожены. Зак тоже убит». «Что смог выяснить?» Шарду хмуро смотрел на следопыта. «Судя по следам, Шрам подготовил засаду. Расположились они грамотно. Зак отслеживал дорогу. В В кустах вдоль тракта сидели две группы арбалетчиков. За их спинами расположились отрядный маг и Шрам. Магу и Шраму отрубили головы, арбалетчиков закололи кинжалами в спину. Копейщиков атаковали огненным шаром и добили мечами. Засаду вырезали одновременно и очень быстро. Они не успели оказать ни малейшего сопротивления. Скорее всего, нападающие действовали под хорошим скрытом. Сколько их было, выяснить не удалось. Следы затоптаны, убитые обобраны до нитки. Там прошло 2 или 3 каравана. Тел убитых не прятали, милорд. Зака сначала оглушили, потом оттащили на поляну и прирезали. До этого, скорее всего, допросили. На мой взгляд, нападавших противников должно быть не меньше 10. Я подумал, что раз Зак был с ними, он дал наводку Шраму, поэтому отправился на постоялый двор Руха, где обычно пропадал. Там, ваша милость, я узнал, что сержант Урам хотел арестовать молодого дворянина, обвинив того в разбое. При этих словах брови барона полезли на лоб, но он смолчал, продолжая слушать Ужа. Среди людей сержанта видели Зака. Дворянин оказался нехейцем и сопротивлялся. Один солдат убит, у второго сломана спина. Сам сержант дал откуп. Нехеец даже не вынимал оружие, бил только ногами. Так говорят очевидцы. Зак после этого исчез. «Это все, что я узнал, милорд», — закончил следопыт и вновь поклонился. «Подожди за дверью, уж», — проговорил барон после некоторого раздумья. Когда следопыт вышел и закрыл за собой дверь, Шарду спросил. «Ковач, что ты об этом думаешь?» «Думаю, ваша милость, что Зак решил пощипать молодого дворянина. Подговорил Урама, и они хотели на двоих разделить куш. Но благородный оказался нехейцем и одними ногами повыбивал из них дурь. Потом Зак удрал к Шраму и убедил того организовать засаду. Видимо, хотел спрятать концы. Но его заметили, схватили и допросили. Обошли и уничтожили засаду. Нехейцы большие мастера в этом деле. Да и у нас появляются 10, не меньше», — ответил, немного подумав, начальник стражи. «Да, я пришел к таким же выводам. Распорядись, сержанта и 10 вернуть в замок, солдатам по 10 плетей и месяц без жалования, Урама в пыточную. С нехейцами связываться себе дороже, но наказать как-то надо. Позови уже». Барон поднялся с места и стал ходить по кабинету. Заметив молчаливо стоящего следопыта, достал серебряную коронку и кинул тому. «Держи, заслужил», — сказал Шарду. «Отправишься на постоялый двор, там найдешь мага ордена искореняющих, мессира Вершана. Расскажешь тому, что видел». Молча походил по кабинету, что-то обдумывая, и спросил. «Узнал, кто был тот нехеец?» «Да, милорд, Иридар Тан Абаи, несовершеннолетний сын барона Карвата Тан Абаи», — ответил следопыт. «Это тоже скажешь. Только не говори, что, возможно, там было 10 нехейцев. Маг должен знать, что там был один несовершеннолетний сын барона. Ступай. Теперь ты вместо Зака». Королевство Вангор, провинция Азанар, город Азанар. Все-таки хорошо иметь такого помощника, как Шиза. Вовремя подсказала, что надо говорить, и разгорающийся конфликт с мстительными снежными эльфарами погашен на корню. Мне не очень хотелось вести бесконечную войну с этим народом. Тем более, что девушки у них были это что-то, просто снежные королевы. В трактире меня ждал Овар, и выглядел он как Дэнди Лондонский. Я с восхищением посмотрел на него. «Ну, дядька, пора тебе жениться, чего такое добро пропадает? Хочешь, сосватаю? Да вон, хотя бы Лану», — засмеялся я. «Не, Лана слишком молодая еще, давай Урсулу», — подхватил Овар. «Это ты Лану попроси, я с Урсулой мало знаком», — перевел я стрелки на девушку. «Я попробую», — как-то нерешительно ответила та. А мы с Оваром захохотали в полный голос. «Да ну вас!» — еще больше смутилась девушка. Я протянул ей коробочку конфет и сказал: «Это тебе». Мы уселись с дядькой за стол. Друг против друга. Я достал чековую книжку и под его изумленным взглядом выписал чек на 3000 золотых. 1000 у тебя есть, обналичивай чек и занимайся тем, о чем мы с тобой говорили. Обо мне не беспокойся. Я послезавтра переезжаю в академию. После оплаты обучения и выплаты Овару у меня осталось 5000 золотых на счету и почти 1000 наличными в сумке, но я не переживал. Этот мир открывал Витьке Глухову очень заманчивые перспективы, а имея врожденную наглость, опыт жизни и мудрого советника, я не сомневался в успехе. Овар долгим взглядом всматривался в мое лицо, прикрыл мою руку своей ладонью и твердо сказал: «Я все сделаю, малыш, учись спокойно». 2 дня пролетели быстро. За это время я выучил 2 базы. Первая — тактика действий малых диверсионных групп в приграничной полосе. Вторая — тактика противодействия малым диверсионным группам в приграничной полосе. Я даже не знал, что и думать про составителей этого пакета, но предполагал, что какой-то командир или начальник поручил нижестоящему собрать пакет для инсталлирования внедренцу. Тот, в свою очередь, поручил сержанту. А сержант собрал, что смог, в одну кучу и отдал с чистой совестью обратно. Наверху утвердили сборку, не глядя. И теперь это все расширяет наш с Шизой кругозор. Какой-то продуманной системы в базах я не обнаружил. Это очень хорошо напомнило мне мою прошлую армейскую жизнь, где порядок и бардак всегда были перемешаны друг с другом. Вечером, забрав свою сумку и попрощавшись со всеми, я ушел. Фонари уже освещали улицы, прохожих было мало. Было тихо и спокойно. Звезды маленькими алмазами заполняли черный бархат неба. Не спеша я вышел на площадь и повернул к академии. Мне предстояли новые знакомства, новые впечатления. Скорее всего, не все они будут хорошими. Меня ждала новая самостоятельная жизнь, в которую мне предстояло встроиться. Мои размышления о новой жизни в академическом гадюшнике прервал нарастающий шум. На хорошей скорости неслась повозка. Кучер лихо крутил кнут над головой и правил прямо на меня. Я ушел с пути мчащихся коней. Но кучер, явно куражась, опять направил коней в мою сторону. «Хорошо, хочешь поиграть, тогда поиграем, только по моим правилам», — разозлился я. Опять уйдя от столкновения, я смотрел, как кучер ловко завернул коней к воротам академии с намерением притормозить. Но я ему не доставил такого удовольствия. Прыгнул к лошадям и сделал посыл — стоять бояться. Лошади резко остановились и присели на задние ноги. Да тут я перестарался. Кучер, не ожидавший такой подставы, с воплем в раскоряку по инерции полетел через голову лошадей и грохнулся рядом с ними на каменную мостовую. Судя по его стонам и охам, ему досталось изрядно. Стоящие на задворках кареты лакеи в лиловых камзолах упали и ползали по мостовой. Дверки экипажа открылись, и из него вылез с окровавленным лицом дородный мужик. Громко и невнятно ругаясь, он осмотрелся, увидел лежащего и стонущего кучера и, подойдя к нему, начал пинать того ногами. Я же развернулся и пошел к проходной. «Задержать!» — раздался вопль у меня за спиной. Удивленно обернувшись, посмотрел на того самого мужика с разбитым лицом, который показывал на меня рукой. Развернувшись обратно, увидел, что на меня несутся 2 крепких лакея с дубинами в руках. Они были уже рядом, и ближайший мордоворот замахнулся своей дубиной. Какие, однако, резкие и быстрые хлопцы! Я ушел с линии удара влево, и хорошим апперкотом левой руки врезал ему в челюсть. У него подкосились ноги, и он начал падать. Не меняя траектории, я крутанулся на носке левой ноги и каблуком правой, над головой падающего, с разворота врезал 2-му набегающему в висок. Продолжил движение и стал лицом к проходной. Поправил сумку и, не оборачиваясь, вошел в академию, оставив за своей спиной поверженных противников. На проходной меня встретил дедок. Дед, как показал сканер, был непрост и в магическом плане, и в боевом. Он все видел, что происходило перед воротами, и, прищурив хитрые глаза, ждал меня. «Ты куды?» — делая простодушный вид, спросил он меня. «Учиться?» — вежливо поклонился я. «А пропуск у тебя есть?» — прошамкал он. «Есть». Я достал не значок студента академии, а бутылку вина и сунул деду в руки. Тот внимательно посмотрел на бутылку и произнес: «Надо же, сюда не только дурни поступают». И, посмотрев весело на меня, сказал: «Проходи». Мои апартаменты сияли, как у кота... Была расставлена мебель, а на чистых, белоснежных простынях в моей синей мантии возлежала, как Клеопатра, Берта. «Берта, девочка, ты молодец!» — восхитился я. «Это надо обмыть!» Достал из сумки вино, конфеты и бокалы. «Как я уже понял, тут надо приходить со своей посудой. Иди сюда!» — позвал я ее и разлил вино. Берта легко соскочила со своего ложа и с удовольствием потянулась. Потом сунула в рот конфетку. «Красава! А не велика ли тебе моя мантия?» — спросил я ее. «Это можно исправить», — засмеялась она, сбрасывая ее на пол. Под мантией на ней ничего не было. Кто бы сомневался. Врастание в новый мир происходило весьма многогранно. Рок, возвративший мне молодость, дал возможность опять вкусить прелести молоденьких девушек. Но что он потребует взамен? Это было скрыто в глубоком тумане будущего. Хорошо, что тут не существовало статьи за развращение несовершеннолетнего нихейца. Через пару часов Берта ушла, тихо и незаметно выскользнув во внутренний двор, и скрылась во тьме. Утром я встал уже юристом второго уровня. Мог оформлять договора купли-продажи недвижимости, устаревшего легкого вооружения. И знал воинские звания пограничников. Без этого мне было просто ну никак. И что удивительно, я выучил запутанную систему правовых отношений государств этого континента. Сытно перекусив, вышел во внутренний двор. Кроме моих вчерашних снежков, еще никого не было. «Ну что, надо идти поближе знакомиться», — решил я, посмотрев на хорошо слаженную группу. На меня обернулись очень настороженно. «Привет, высокие!» — поприветствовал я их на общем языке. За всех ответил Ариил. «Чего тебе надо, мелкий?» Я даже обиделся. «Неужели непонятно?» «Непонятно», — зло сказал он. «Вот это он зря, опять подставляется. Я хочу просто познакомиться, так сказать, сгладить вчерашние недоразумения». «Ты просто мелкий гаденыш, вот твое имя», — сказал Ариил. «Вчера кому-то здорово досталось», — подумалось мне. «Не груби, дяденька», — без обиды ответил ему я. «У тебя не получается». Остальные начали улыбаться, вспомнив мое вчерашнее выступление. «Ариил, он просто невоспитанный мальчик и все», — примирительно сказала одна красавица. «Точно», — обрадовался я, — «невоспитанный. Возьми меня на воспитание, а я тебе буду стихи сочинять», — обратился я к ней, вспомнив свои частушки. «А ты можешь сочинять стихи?» — удивилась она. «Конечно. А что еще делать в горах? Сидишь и стихи сочиняешь». Там, на далекой родине, я мог быстро, экспромтом, сочинить несколько строк или частушку и, развлекая друзей за столом, наяривать их под гитару. «А сочини про меня», — засмеялась девушка. Я набрал в грудь воздуха и хотел пропеть одну из них. Но вовремя вспомнив, что там не совсем литературный текст, остановился. «Ну, чего ты остановился, непревзойденный поэт-песенник? Давай, выдай девочкам свою матершину», — подначила меня Шиза. Я прижал руки к груди, посмотрел нежно в глаза снежинки и, медленно направляясь к ней, полным драматизма голосом, продекламировал, сочиняя на ходу. «Ты стоишь всех пролитых слез, о королева моих грез! Сегодня ночью в темноте я думал только о тебе. Светла, чиста, как первый снег, с тобой познал я муку, нег!» Дальше все, рифмы не было. Но и этого хватило, чтобы произвести неизгладимое впечатление на слушателей. Девушка очарованно замерла. Остальные выпали в осадок. Молча и пораженно уставились на меня. Я даже почувствовал себя Байроном. «Ты в самом деле ночью думал обо мне?» — на полном серьезе спросила она. «Ну надо же, и этих снежных баб можно охмурить такой лапшой. Удивительно!» — подумал я. «А чего ты хотел?» — ответила мне Шиза. «Здесь нет еще театров, поэтому ремесло поэтов не востребовано. Народ развлекают по кабакам только вот такие, как ты, бездари-самоучки». «Завидуй молча», — отмахнулся я. А девушке сказал. «Конечно нет. Я думал, чего мне пожрать? Кормить-то сегодня не будут», — засмеялся в полный голос. «Убью стервеца», — взвилась девушка. Парни смеялись взахлеб, девчонки хихикали, а я стоял довольный. «Мы берем тебя на воспитание», — отсмеявшись, сказала самая молоденькая. «Не хочу, чтобы такой поэт утонул в твоей грубой душе горца». «Какие здесь поют песни, я уже слышал. Чего крали только стоит. Любые слова, сложенные в рифму с небольшим смыслом, вызывают неподдельный восторг», — Как верно подметила мой внутренний литературовед, театров тут нет, и Шекспиров тоже нет. Может, все-таки спеть им частушки? Подумал я, разглядывая девушек и купаясь в лучах их восторга. «Тебя убьют, ненормальный!» — предупредил меня ангел-хранитель. Наш первый день начался с построения перед светлыми очами ректора филиала Академии, архимага мессира Кронвальда. Нас выстроили по цветам мантий. Красные — боевой факультет, зеленые — целители, и мы — синие. Ректор, очень похожий на Деда Мороза, с окладистой белой бородищей и кустистыми бровями, вещал нам о братстве мастеров по искусству, о долге перед страной и королем, расписывал перспективы, которые открывает нам магическая наука, о том, что мы, выйдя из этих родных стен Альма-Матер, станем бакалаврами, а многие, милостью короля, ненаследными дворянами, что здесь все равны, и кто захочет, может продолжить обучение в столице и станет магистром. Я один был в теле дворянина в своей колонне. Со статусом и привилегиями я сживался как с родной кожей и наблюдал, что проникновенная речь мессира Кронвальда находит отклик в неискушенных сердцах парней и девушек. Я же только хмыкнул. Нам объявили, что сегодня у нас день знакомства друг с другом и академией. Первокурсники должны были собраться в группы, найти себе зеленую полянку и провести типа пикника, перезнакомиться, угостить преподов, которые будут обходить новых студентов, и давать им последние наставления перед долгой и трудной учебой. А потом все разошлись. Когда начала разбредаться наша колонна, я громко сказал: «Кто хочет посидеть и отдохнуть, следуй за мной, я угощаю». Где была хорошая поляна, я уже знал. Туда и пошел, не оборачиваясь. Это была беседка с большим столом, уютно спрятавшаяся за густыми туями. В ней я ожидал Полли. За мной пошло около 10-12 парней и девушек, и они, выжидая, смотрели на меня. Я улыбнулся им и сказал: «Здесь нам будет хорошо. Меня зовут Дар. Предлагаю обосноваться здесь. У меня есть вино, пироги, сыр, фрукты и конфеты», — закончил я. «Я Эрна. У меня скатерть, колбаса и студень», — покраснев, продолжила та девчушка, которая пропускала меня без очереди на испытание. После этого прорвало всех. «Так», — спокойно остановил я их, — «быстро к себе и тащим все, что есть, сюда». Беседка мгновенно опустела, остался один нахмурившийся паренек, крепкий и невысокий. «У меня нет ничего», — он хмуро посмотрел на меня. «Ну, значит, тебе повезло», — засмеялся я. «У настоящего студента ничего и не должно быть, кроме мозгов», — добавил, — «и терпения». «Ты сторожи, чтобы никто не отобрал это место, а я скоро вернусь». Мне надо было забрать свои бокалы и удобный стул, который я хотел притащить сюда. «А что, не в руках же нести? Положил в сумку и все». По возвращении я увидел вполне ожидаемую картину. Пришедшие первыми студенты сбились в кучу и со страхом наблюдали за проявлением равенства в академии. Невысокого роста благородный, приговаривая: «Я тебе покажу место занято, морда холопская!» с удовольствием пинал ногами моего сторожа, который валялся на полу беседки. Я прошел мимо однокурсников, взял за шкирку беспредельщика, развернул к выходу из беседки и дал хорошего пинка под зад. Шиза радостно подкрепила удар энергией. Парнишка с воплем полетел вниз, прямо как футбольный мяч. Я залюбовался полетом, он пробил туи и скрылся из глаз. Затем я подал руку лежащему парню. «Молодец, мозги у тебя есть, раз не стал связываться с благородным. И мужество тоже есть, раз смог не отдать нашу поляну. Тебя как зовут?» «Штоф», — шмыгнул тот, вытирая нос. «Девочки, накрывайте стол», — скомандовал я. И стал вытаскивать вино, закуски, сладости. Но добил я их стулом, который достал из сумки, поставил в торец стола и сел. Скоро должна была появиться гоп-компания мстителей, а я хотел перекусить до начала разборок. Скованность ребят прошла, вино тоже этому способствовало. Все ели, пили и посматривали на меня. Они тоже ожидали развязки. Мстители себя долго ждать не заставили. Толпой в десяток человек они пришли ставить на место взорвавшихся простолюдинов. «Вон эта сволочь!» — указал пальцем футбольный мяч на Штофа. Он, по всей видимости, не понял, кто с ним так грубо обошелся. «Да их тут много! Бей всех!» Заорал радостно кто-то из этой толпы. Я перешел на ускоренное восприятие, пошла оценка обстановки. Противников 9, убивать нельзя. Они пришли подраться и тем показать себя и место быдлу. План противодействия — физический контакт, рукопашный бой. Мгновение, и я перед нападающими. Выхожу из ускорения и бью первого прямым в нос. Следующего встречаю ногой в живот. Он громко охает и отлетает, сбивая с ног бегущих за ним следом. Двое оставшихся благородных синхронно вытаскивают кинжалы. Мечи носить в академии запрещено. И расходятся в стороны. Хотят взять меня в клещи. Делают это слаженно и умело. Один пытается отвлечь, имитируя атаку. Второй хочет уйти из моего поля зрения и нанести удар. Я даю ему эту возможность, потом чуть отклоняюсь от кинжала, перехватываю руку, резко дергаю и ломаю в локтевом суставе. Перехожу ему за спину и ударом ноги отправляю его навстречу второму. Оба валятся на землю. Первая атака отбита. Противник частью деморализован, частью покалечен. «Я тебя в землю урою, тварь!» орет обезумевший летун и вытаскивает амулет. «Опасность! Боевой амулет 3-го уровня!» Мгновенно возник купол шизы. Огненный шар расплескивается по щиту и с грохотом взрывается. Вторично применить амулет этому наглецу я не дал. Переход на ускорение, удар ногой между ног, возвращение. Выход из ускорения. Метатель своим валится на землю, зажимая руками ушибленное место. Никто не понял, что произошло. Громкий хлопок, и рядом с ними материализовался маг. Он быстро осмотрелся. Определил, что непосредственной опасности нет. «Кто применил боевую магию?» — задал он вопрос. «Он!» — несколько нападавших показали на меня. «Благородные врут, я не умею, я еще маленький», — скромно сказал я. «Вон, у него амулет в руке», — показал я на лежащего шарометателя. «А что здесь произошло?» Прибывший маг осмотрел еще раз побоище. «Они пришли нас убивать», — невинным голосом произнес я. «Но не успели. Вы пришли вовремя». «Ты что несешь?» — опомнился один из пришедших. «Тот, что мы тебя в землю зароем». «Вот с этого все и началось», — подытожил я. Нас окружили подошедшие стражники. «А раньше я их в академии не видел». «Этого в карцер, этих к целителям», — распорядился маг. Развернулся и стал уходить. «И что, вот так просто? После попытки преднамеренного убийства десятка студентов можно развернуться и уйти? Да сейчас, ага. Да меня папаня Иридара уважать не будет». «Да что там папаня, коты дворовые презирать начнут». «Я вынужден буду сообщить отцу», — сказал я негромко ему в спину. Он обернулся и спросил. «О чем?» «О том, что в стенах Академии пытались убить сына Нихейского барона». «И чего ты хочешь?» Он выжидательно смотрел на меня. «Поговорить с ректором?» Спокойно ответил я. Как говорить с людьми, облеченными властью, я представление имел и не тушевался. «Я сообщу ему о твоей просьбе», ответил маг и ушел. А мы остались одни. В полнейшей тишине я прошел на свое место. Все смотрели на меня, я им не мешал и спокойно уминал то, что было на столе. «Нас будут убивать?» — спросила Эрна. Девочка была не глупа и поняла, чем им может грозить сегодняшняя стычка. «Есть выход», — просто ответил я и посмотрел на них. «Становитесь моими вассалами на время учебы». «А что нам для тебя надо будет делать?» — тихо спросила за всех Эрна. «Не знаю, я как-то привык заботиться о себе сам», — пожал я плечами. «Мы должны будем с тобой спать?» — не отступала Эрна. «Нет, я еще маленький. Переспать со всеми студентками Академии я не горел желанием». «Драться ты не маленький, а спать с нами маленький», возмущенно удивилась другая девушка, которую звали Мэгги. А потом все захохотали. Мир Инферно. Верхний слой. Демон стоял на холме и смотрел на узкую голубую полоску реки, змейкой извивающейся внизу, у подножья холмов. Эта небольшая, но, как говорят его спутники, довольно глубокая речка была границей, за которой начиналась стеклянная пустыня. Сюда Граб прибыл вместе с группой поисковиков. Зачем? Он даже сам не знал. Их было 6 разумных. 4 полудемонов, давно промышляющих по слоям Нижнего мира, и 2 новичка. Среди них был граб. Его новичка не принимали в давно слаженные группы, не брали даже в охрану караванов, которые ходили между нейтральным миром и слоями инферно. Клюв, правая рука командира их отряда, заметил, как безуспешно Алиш пытается найти место в наемных отрядах, и позвал его за стол, где он сидел со своим командиром, Кхорком. «Чего мечешься? Иди сюда! Зря только время теряешь, парень! Здесь ты никому не нужен!» — сказал он, когда граб уселся за стол. «Я Клюв, а это наш командир Кхорк», — показал он на здоровенного полудемона. «А нам ты пригодишься, правда, только как грузчик, но зато приобретешь опыт. Потаскаешься пока с нами, а потом хоть сам ходи, хоть в другие отряды прибивайся». «Я граб. Что таскать надо?» — спокойно поинтересовался агент. «Какая оплата?» «Оплата тебе опытом, граб, и то, что сам добудешь», — усмехнулся Клюв. «С нас безопасность, а это, поверь, немало для новичка. А таскать будешь то, что добудем». «Согласен», — кивнул Алиш. «Ну вот и славно. Я сразу понял, что ты толковый парень», — подавая ему кружку с пивом, по-свойски сказал Клюв. Кхорк за все время не вымолвил ни слова. Отряд ушел в стеклянную пустыню на верхнюю границу Нижнего мира телепортом. И вот теперь демон смотрел на красно-желтые пески, тянущиеся до горизонта за рекой, а над головой нещадно палило светило. У самой реки они надули бурдюки, с помощью которых переправились на другой берег. Потом эти меха наполнили водой и отправились вглубь пустыни. Он понял, почему это место назвали стеклянной пустыней. Во многих местах почва была спекшейся до образования корки из стекла. Шли молча. Граб со вторым новичком шли в середине растянувшейся колонны. Он запустил сканер по экономному режиму. Каждые 10 рисок на его внутреннем интерфейсе отображалась картина местности на расстоянии 200 шагов. Через час им стали попадаться остовы больших машин с разбитыми и обгорелыми корпусами. Десантно-транспортные боты, устаревшая модель производства конфедерации Шлозвинга, с окраинных миров. Их еще называли независимыми мирами. Такую информацию он получил от своей нейросети. Так вот, кто пытался подмять под себя этот мир. Оглядывая останки разбитых транспортов, валяющихся на песке и среди развалин, подумал граб. От корпусов фанило радиацией, и отряд обходил их далеко стороной. Сам магический фон пустыни был необычен. Он хаотично двигался, переплетался в немыслимых жгутах и формах, как бы олицетворение чистой энергии хаоса, который стремился быстро сломать и перемешать упорядоченные формы. Без защиты тут долго находиться было нельзя. Энергоматрица Алиша подстроилась под это искривленное месиво энергии и стала подпитывать его внутренний запас, правда, с очень низким КПД. Примечание. КПД. Коэффициент полезного действия. Они шли без остановок до самого вечера. На граппа, идущего спокойно и размеренно, опытные поисковики поглядывали с уважением. Второй новичок был на последнем издыхании. Перед заходом светило, а отряд вышел к небольшому оазису. Меж развалин, среди холмов, было озерцо, берега которого густо поросли деревьями и кустарником странной искореженной формы, под стать магическому фону. «Тут будет привал и ночевка», — сбросив на землю заплечный мешок, сказал Клюв. Маг отряда поверху холмов разложил какие-то артефакты и прочел заклинание. В эту ночь новичкам дежурить не пришлось, а утром их оставили отдыхать на месте ночевки. «Граб, остаешься за старшего», — неожиданно произнес Кхорк, чем сильно удивил агента УАД. До этого командир был нем как рыба. «Мы уходим на разведку, будем к полудню. От местной живности вас защитят артефакты, так что не бойтесь». Четверка поисковиков развернулась и ушла вдоль линии холмов, скоро скрывшись из глаз. Демон задумчиво смотрел им вслед. Здесь что-то было не так. Их легко взяли в отряд, а теперь оставили одних. Такие земли кишат разнообразными мутированными формами жизни. И они очень опасны. «Зачем могли ходить сюда поисковики?» — задумался граб. «Старые артефакты давно найдены и вынесены из этих ближайших слоев. Тогда в чем интерес этих демонов?» «Провести анализ», — дал он команду нейросети. «Вот что им нужно», — понял он. «Органы магических животных. А как их найти?» «Там, где они появляются, должны всегда быть пища и вода». Он посмотрел на озеро. «Вот вода, а мы пища. Мы приманка, на нас соберутся хищники». Интуиция опытного агента завопила об опасности. «Тук!» — обратился он ко второму новичку их отряда. «Надо уходить, тут опасно». «Ты что? Куда нам идти? Тут везде опасно. Нас хотя бы здесь оградили». «Мы, Тук, еда для монстров, вот кто мы. Если не уйдем, нас сожрут». «Не, граб, я не пойду. Сам иди, если хочешь». Тук уселся на берегу и достал кусок вяленого мяса, не обращая больше внимания на товарища. В пределах видимости сканера стали появляться красные точки. Разговаривать поздно, надо уходить. Алиш схватил свой мешок и бегом побежал в противоположную сторону от опасности. Но скоро на пути его движения появилось еще несколько мутантов. Они отрезали ему пути отхода. Открытым остался только путь к остову сбитого транспортника, который обходили местные хищники. На ходу, проглотив антидот, граб стремглав бросился к спасительному корпусу. За спиной его заухали взрывы, раздался вой раненых мутантов и отчаянный, захлебывающийся от ужаса вопль Тука. Королевство Вангор, город Азанар, Академия магии. Архимаг мессир Кронвальд был раздражен. Подрались студенты первого курса. Такое случалось и раньше, в этом не было ничего страшного. Но один Аболтус применил боевой амулет. Только щит молодого нехейца спас больше десятка студентов от страшной смерти в огне. Парень захотел привлечь зачем-то своего отца, нехейского барона. Теперь этот юноша ждет встречи с ним. Мессир задумался. Надо будет с ним поговорить, узнать, чего он хочет. Лишние скандалы мессиру Кронвальду были не нужны. «Луцис!» — позвал он в переговорный амулет своего секретаря. «У тебя дожидается молодой Абаи. Пригласи его ко мне». В кабинет вошел крепкий юноша и спокойно поздоровался. «Добрый день, мессир!» «У вас ко мне какое-то дело?» — хмуро посмотрел архимаг на студента. «Только будьте короче, я сильно занят». «Я не займу у вас много времени», — невозмутимо ответил Абаи. «Разрешите присесть?» И, дождавшись разрешения, сел на стул. Вначале мессир хотел продержать юношу на ногах и тем самым иметь преимущество в разговоре. Но нехеец их возможности уравнял, сев напротив него. «Я пришел предотвратить ошибку, мессир, которую вы можете совершить», — сказал паренек. Мессир Кронвальд был просто поражен наглостью молодого студента, который посмел указать ректору академии на ошибку. Но он прожил долгую жизнь и умел хорошо скрывать свои чувства. «О какой ошибке может идти речь?» — поднял он свои брови. «Речь идет о применении боевой магии сегодня», — ответил юноша. «И что тут непонятного? Молодые люди повздорили, померились силами, все живы, хоть и не вполне здоровы. Какие вы видите тут проблемы?» — он немного давил на юношу. «Вот в этом и кроется ваша ошибка, мессир. Это была попытка преднамеренного убийства. Я еще несовершеннолетний и по нашим законам не могу участвовать в поединках и не могу вызвать на дуэль сына графа Таншаро. Но это может сделать мой отец. Он отвечает за меня до совершеннолетия. Он приедет, пошлет вызов моему обидчику и убьет его». «Возможно. Но вы забываете, что я могу запретить дуэль со студентом», сложив руки на груди, ответил ректор, с интересом разглядывая наглеца. «Можете. Тогда отец убьет любого из детей Шаро». «Но это еще не все», — продолжил юноша. «Все будут знать, что виноваты в смерти семьи Шаро вы, мессир». «Я?» — архимаг был несказанно поражен. Такого поворота разговора он и представить не мог. «Да, вы, мессир», — осуждающе подтвердил студент. «Потому что вам предлагали приемлемый выход из этой сложной ситуации, но вы решили скрыть факт попытки убийства нехейского дворянина и не приняли всех необходимых мер». «Юноша, это всего лишь детская шалость, неосмотрительность, но никак не попытка убийства». Господин ректор был выбит из равновесия. «Я понимаю вас, мессир», — между тем спокойно продолжал юноша. «Но здесь затронута честь. Нехейцы никогда не прощают таких обид. Наш девиз — честь превыше жизни. Каким-то образом я ощущал живейший интерес Шизы, которая слушала нашу перепалку, но в разговор не вмешивалась. А свое мнение потом вы сможете пересказать королю и графу Шаро. Я наглел не по часам, а по секундам, закусив удила, которые мне вставили в зубы гены моих дедов. Они почувствовали наживу и не выпускали ее из рук, гнали напропалую, и я не мог остановиться. «А при чем здесь король?» Еще больше удивился архимаг, уже мало соображая и недоуменно хлопая глазами. «О том, почему отец поступил так, а не иначе, отец расскажет королю. Мы не можем идти против наших традиций, семья обидчика должна быть наказана», очень твердо закончил юноша. Мессир Кронвальд никогда не попадал в такое глупое положение, в котором находился сейчас. Если все будет так, как говорит этот студент, а он видел, что тот говорит правду, то он получит могущественного врага в лице графа и опалу короля. Молодой Абаи обложил его флажками со всех сторон и оставил только один открытый путь. «Что вы предлагаете?» — с раздражением спросил он юношу. «Граф должен заплатить мне отступные в размере 5000 золотых корон. Предки стали мной гордиться». «Ты сдурел!» — откликнулась Шиза. «Ты плодишь врагов, как собака, блох!» Но я не мог поступить по-другому, потому что по-другому не поступил бы Витька Глухов, а также не мог поступить иначе Иридар. «А немного ли тан вы просите?» Холодность и выдержка мессира дала трещину. «За сына графа и вашу репутацию?» — студент задумался. «Думаю, даже мало». «Каков наглец!» Ректор с изумлением смотрел на своего первокурсника. «Хорошо, я переговорю с графом, но он может не согласиться», — хотел оставить за собой последнее слово архимаг. «Думаю, он примет мое предложение», — уверенно ответил Абаи. «Примет, куда он денется», — подумал про себя мессир. Мессир Кронвальд смотрел в спину уходящему студенту. «Кто же ты такой?» — думал он. «Луцис, пригласи ко мне мессира Гронда и сообщи графу Ренару Таншаро, что я его хочу срочно видеть», — дал он распоряжение секретарю. Когда начальство службы безопасности Академии мессир Грунт вошел к мессиру-ректору, тот стоял и смотрел задумчиво в окно. «Звал Крон?» — спросил тот самый старичок, которому Иридар дал бутылку. «Звал, Гро», — повернулся к нему ректор. «Садись». Он достал бутылку королевской лозы и разлил в бокалы. Ректор обдумывал ситуацию. В Академии негласно не препятствовали стычкам, порабощению простолюдинов благородными. Считалось, что так можно отобрать более стойких и сильных магов. Выдержал, не сломался, получи достойное вознаграждение по окончании учебы. А армия получала сильных, умелых и стойких бойцов. Не зря же королевская казна оплачивала обучение простолюдинов. Но применение боевого артефакта, запрещенного в Академии, было действительно слишком. «Скажи, старый, как получилось, что у молодого Шаро оказался амулет огненных шаров?» Дед ни капельки не смутился. «А вот когда Ренар придет, ты у него и спроси, зачем он отдал свой амулет сыну. Сынишка прошел пустым, но был он вместе с папенькой». «Спрошу, обязательно спрошу. Но где гарантия, что у других студентов нет боевых амулетов?» «Уже нету. Вот список, кого можно хорошо пощипать». И дед подал листок ректору. Архимаг, прочитав внимательно список, посмотрел на своего безопасника. «Они что, решили войну здесь устроить?» «По-видимому, да», — кивнул дед в знак согласия. «Что ты знаешь о молодом Абаи?» Сложив список пополам, сменил тему Кронвальд. «Умный не по годам. Сильный боец, проныра. Умудрился оторвать себе отдельные апартаменты. Что ты кхекаешь, старый пень?» «Да то! Ему сам личный посланник великого князя извинения приносил!» «Это за что?» Мессир Кронвальд теперь был действительно удивлен. «А он мне об этом не рассказывал», — усмехнулся дед. «Но студенты, которые видели, говорят, что за то, что Снежков не убил». «Ты сам-то в это веришь?» — скептически хмыкнул ректор. «Я нет, но видел его в деле. Ему оружие не надо, он сам по себе оружие», — ответил Гронд. «Присмотри за ним. Чует мое сердце, наплачемся мы с Нехейцем». Ректор в упор смотрел на графа. «Скажи мне, Ренар, откуда тебе в голову пришла мысль отдать свой боевой амулет сыну?» Граф заерзал на месте. Его взгляд заметался, не желая встречаться со взглядом ректора. «О чем ты, Крон?» — как бы не понимая, затравленно спросил он. «О том, граф, что твой сын этим амулетом пытался убить больше 10 студентов». «Благородных?» — чуть было не задохнувшись от такой новости, спросил граф. «Благородный среди них был только один». Архимаг продолжал неотрывно смотреть на собеседника. «Уже лучше», — с облегчением ответил граф. «Рано радуешься, граф Ренар Таншаро. Нихейцы требуют крови. Они считают это покушением на убийство». «Среди них был нихейц?» — переспросил граф. «Так пусть будет поединок». «Поединок будет», — усмехнулся ректор. «Только с отцом студента и до смерти». «Но почему?» — граф был по-настоящему удивлен. «Студент несовершеннолетний. Ему запрещено драться на поединке». «Что же делать? Крон, ты же можешь запретить дуэль!» «Нет, я не буду прикрывать твоего сына. Нихейцы решили дойти до короля. Ты понимаешь?» — ответил ректор. «Понимаю», — согласился граф. «Но помочь ты сможешь?» «Смогу, Ренар, но не бесплатно. За глупость своего сына тебе придется раскошелиться». «Сколько?» Граф был прагматиком. Он уже успокоился. «Студенту 5000 отступных с извинениями. И Академии столько же». «А студенту немного будет?» — подумав, спросил Шаро. «Это цена за жизнь твоей семьи, граф», — спокойно произнес архимаг. «Я был доволен. У меня появились 12 вассалов, и у меня на них были долговременные планы. Я доказал, что могу защитить себя и своих людей. Кроме того, я хорошо заработал. Знание традиций нихейцев, их репутация, а также разжеванные мне моим советником положение свода местных законов мне здорово помогли. С горцами старались не ссориться. Мессир не мог знать, что отец Иридара, скорее всего, оставил бы мой спор с семьей графа до той поры, пока я не войду в совершеннолетие и сам не разберусь с возникшими проблемами. Поэтому я ему преподнес то, что могло произойти только в идеале, при этом не соврав ни слова. Я был уверен, граф заплатит деньги, а мессир сдерет еще и себе как посредник. И когда меня пригласили к мессиру-ректору, я был собран, спокоен и уверен. Я зашел и поклонился. «Мессир? Тан?» И застыл в ожидании дальнейших событий. «Иридар — это граф Ренар Таншаро. Граф — это Иридар Тан Абаи», — представил нас ректор. «Тан Абаи, я приношу свои извинения и прошу принять этот чек на 5000 золотых корон», — протянул мне лист Таншаро. «Извинения приняты, конфликт исчерпан». Я достал золотую чековую книжку и вложил в нее лист. Мой счет пополнился на 5000 золотых, а лист исчез. Здорово, без всяких проволочек. Я немного красовался, показывая свою книжку. Но власть здесь, как и везде, держалась на силе, деньгах и страхе. У меня появился могущественный враг, и я показывал ему деньги, силу и отсутствие страха.